Глава 18. Это была обычная на вид небольшая поляна в лесу. Цепкий взгляд наблюдателя мог бы приметить лишь непривычный вид деревьев. В центре поляны находился незнакомый человеческой науке зверь. Массивное существо размером не уступало слону. Излучающая мощь туша и наличие четырех острых рогов на голове вызывали вполне логичные опасения. Несмотря на угрожающий вид, зверь занимался самым что ни на есть благостным делом. Поуркивая от удовольствия, щипал сочную траву. Поднимая голову от земли, он собирал молодые листья с низкорастущих ветвей деревьев. Неожиданно идиллия была нарушена. С разных сторон издалека начали доноситься улюлюкающие крики. Поначалу совсем тихие, они раздавались все громче, давая понять, что их источник неумолимо приближается. Несмотря на размеры и мощь, травоядный зверь решил уйти от неизвестной опасности. Он завертел головой и прислушался, пытаясь определить, куда бежать. Вскоре, выбрав направление, показавшееся ему безопасным, зверь двинулся туда, быстро набирая скорость. Человек, что прятался за деревом, удовлетворенно кивнул. Все шло по плану, а ловушка скоро должна была захлопнуться. Монстр успел набрать скорость и миновать около сотни метров, как произошло неожиданное. Вступившая на прелую листву лапа вдруг провалилась в замаскированную яму. Монстр потерял равновесие и завалился вперед, ломая конечность. Он рухнул и мордой глубоко вспахал землю, прежде чем замер неподвижно. От силы удара многотонная туша получила тяжелые травмы. Тут же со всех сторон с криками налетели охотники. Их противник взревел, пытаясь сопротивляться, но было уже поздно. В момент, когда десяток свежеоструганных копий ударил по уязвимым местам, изображение поплыло, скрывая от зрителей самые жестокие кадры боя. Через секунду оно и вовсе уменьшилось и отошло в сторону, открывая взгляду комментаторскую студию. Здесь, за круглым столом, сидели двое мужчин и девушка. «Пока в состязании не происходит ничего интересного, мы еще раз показали вам запись первого успеха наших сограждан», произнес сидящий за столом ведущий. «Также хочу заметить, что именно представители нашей страны, России, первыми достигли таких результатов. У Китая, США и представителей других стран также есть свои успехи», произнес второй мужчина. «Есть», — согласился его собеседник. «Но наши парни стали первыми. Считаю это серьезный успех». В этот момент в их дискуссию вступила девушка. «Пока у нас нет информации, что это вообще какое-то соревнование», — произнесла она. «Возможно, оценивать успехи и не имеет смысла». «Это верно», — усмехнулся один из собеседников. «Но казино уже принимает ставки, да и логика происходящего намекает, верно?» «Может быть. Но вы не упомянули, что самым первым был успех другого участника», — сменила тему девушка. «Я про зрелищную схватку того одиночки со странным оружием». «Мы уже не раз пересматривали этот впечатляющий бой», не стал спорить один из ее коллег. «Но здесь я остаюсь максимально скептичен. У одиночки нет ни единого шанса». Его заявление вызвало любопытство собеседников. «Объясните, пожалуйста, Максим, отчего так уверен?» обратилась девушка. «Мы не знаем сути и смысла происходящего. Почему одиночке не выжить?» «Да, официальные лица пока еще не дали объяснений. Но того, что мы узнали из рассказов о первой отборочной игре, достаточно, чтобы сделать самый важный вывод». Замолчав, он с легким превосходством посмотрел на ничего не понимающих коллег. Выдержав паузу, он продолжил. «Мы наблюдаем командную. Я повторяю, командную игру», наконец продолжил он. «А это значит, что только работая сообща, люди здесь добьются результатов». «Да, но...» начала была девушка, но была перебита. «Верно. Пока одиночка показал нам нечто любопытное», горячо произнес ее собеседник. Но ведь это до первой ошибки, которая и станет фатальной. Он явно хотел продолжить, но в это время слово взял его коллега. «Что ж, вот такая аналитика, дорогие зрители», — улыбнулся он, посмотрев в камеру. «А мы пока возвращаемся к трансляции прямого эфира. Наслаждайтесь и не забывайте делать ставки». «Это еще что за хрень?» — недовольно произнес я. «Вопросов и так хватало. Теперь к ним добавилась еще и светящаяся сфера. Странная штука висела между деревьями на высоте около 5 метров и мигала. Стоило мне отойти в сторону, как нечто непонятное потянулось за мной. Вновь преследуя меня, оно остановилось, когда я прекратил движение. Свет этой штуки походил на светлячка, привычно мерцающего на краю зрения. Не став гадать, я запросил ответ у информационного помощника. «Модуль-наблюдатель транслирует визуальный ряд». «Транслирует», — повторил я тут же и осекся. В памяти всплыл экран над Москвой. Неужели сейчас через этот модуль на меня смотрит несчислимое количество людей? Мне это совсем не понравилось. «Как запретить передавать изображение?» Задал я следующий вопрос. Однако информационный помощник не ответил, то ли не желая этого делать, то ли из-за неверной формулировки. Благо в этот момент сияющая сфера еще раз моргнула и исчезла. Видимо, нашлось что-то более интересное для трансляции, чем отдыхающий на дереве одиночка. И это было хорошо. Внимание к своей персоне — это последнее, чего я желал. Не думал, что проблема с сокрытием личности станет такой серьезной. Недовольно подумал я. И она не единственная. Всего несколько часов на новом испытании подняли кучу вопросов, о которых я не подумал. Тут и недостаток навыков, экипировки, и чертова трансляция в конце концов. Сейчас забивать этим голову уже не имело смысла. Как мог, я подготовился, а после испытания подумаю над дополнительными вариантами. Я вернулся к своему делу. Подняв голову, я нашел взглядом надежную ветку, схватился за нее и подтянулся, карабкаясь вверх. С новой силой и ловкостью взобраться на верхушку даже самого высокого дерева не стало проблемой. Вскоре я уже взирал на зеленое море, простирающееся до самого горизонта. Подняв голову, я присмотрелся к небу. Может быть, мне казалось, но местное светило слегка отдавало розовым по краям. В остальном украшенный редкими облаками голубой простор совсем не отличался от земного. Опустив взгляд, я приложил глазам бинокль. К сожалению, это не принесло особого эффекта. Что вблизи, что на краю горизонта, все скрывала сплошная зелень. Только в редких местах, где лес расступался, образуя поляны, можно было рассмотреть что-то. Помимо этого, не было ничего. Ни гор, ни какого-то приметного ориентира, вроде пирамиды из прошлой игры. «Одному мне и месяца не хватит, чтобы изучить окружающие земли», — с досадой подумал я. «А у меня и вовсе навыков ориентирования нет». Идея найти места, где спрятаны секреты и особые награды, становилась несбыточной. Все, на что я мог надеяться, — убить побольше опасных монстров. «Вот только и здесь у меня не заладилось», — нахмурился я. С убийства того зверя прошло несколько часов. Патрулируя лес, я не нашел ни одного хоть сколько-нибудь опасного существа. Попадались только обычные звери, которые не имели энергетической составляющей. «Если я продолжу действовать так, то высокой результативности и думать не придется», — посетовал я. «Нужен иной подход». Не получив мгновенного результата, я хотел было уже спуститься, вернувшись к патрулированию леса. Однако именно в этот момент меня словно настигло озарение. «Что я хочу делать?» — задал я вопрос. «Просто бегать по лесу, как дурак, в надежде, что случайно найду нечто полезное?» Теперь, когда я озвучил то, чем занимался последние 2 часа, мне самому стало ясно, насколько глупо это звучит. Насколько смешна надежда, что, действуя столь бездумно, я достигну успеха. «Какая здесь может быть результативность?» — произнес я. «Да меня же обойдут другие группы благодаря банальной командной работе и обмену информацией». В первой игре я справился, преодолев страх за свою жизнь. Тогда этого хватило. Новая же игра имела усложненную задачу. Здесь одной смелости оказалось недостаточно. Чтобы добиться чего-то, помимо силы воли и способности побороть страх, требовались и иные качества. «Если я хочу выжить, действуя в одиночку, мне надо измениться», — подумал я. «И дело тут не в накачке сверхспособностями». Получив первую силу и руководствуясь рассказами Сани, я невольно сформировал обманчивое ощущение, будто я попал в игрушку. Надо только быть первым и накопить побольше сил, и все будет хорошо. Но сколько бы их ни было в руках дурака, он останется дураком. Выдохнув, я заставил себя выбросить из головы навязчивые мысли о погоне за результативностью. Все это мгновенно обратится в прах, если итогом поспешных или глупых решений станет моя смерть. Изначально казавшаяся привлекательной идея оказалась чушью. Первая же битва в этом лесу стала для меня очень опасной, и выжил я лишь благодаря удаче и случайности. Если бы я не нанес ту странную атаку, подрубившую лапы монстра, то сам бы мог пасть от его когтей. Меня спасла удача. Но не отвернется ли она в следующий раз? «Риск, конечно, неизбежен», — понял я. «Но он не должен переходить в безалаберность». От размышлений меня отвлек знакомый импульс светлячка. Раздраженный, я открыл сообщение и с удивлением отметил, что произошла переоценка способностей. «Адепт пути. Не оформившийся вектор силы. Телесный атрибут неразвитый. Ментальный атрибут неразвитый. Отмечен выдающийся потенциал. Активирован информационный помощник». «Ментальный атрибут разблокировался», — удивился я. «Вот это да! Я же ничего не делал!» Не договорив, я осекся. А как я себе представлял работу для открытия ментального атрибута? Могло ли открывшееся понимание способствовать этому? «Как минимум, это значит, что я сделал шаг в правильном направлении», — подумал я. «Потом я вернусь к этому, а пока надо заняться делом». Отложив и эти размышления, я вернулся к самому главному — наблюдению. Сейчас это был самый безопасный способ получить информацию. Запасшись терпением, следующий час я посвятил кропотливому анализу. Первым делом я выяснил зоны, где отсутствие густой листвы позволяло наблюдать за землей. Площадь территории под моим наблюдением была не так уж и велика, но она была точно во много раз больше, чем если бы я просто шатался по лесу. Сконцентрировав все свое внимание на этих территориях, я выяснил кое-что интересное. Телесный атрибут не только улучшил мои физические характеристики и скорость, он повлиял и на зрение. Дальность увеличилась незначительно, но зато динамическое зрение стало очень чувствительным. Любое движение не оставалось незамеченным, позволяя эффективно контролировать выбранную мной область. Продолжая наблюдение, я заметил несколько групп землян. Пара из них прошла под моим деревом, не заметив меня. Еще несколько показались в контролируемых мной прорехах. Анализируя их движения, я мысленно наметил их путь. Выходило, что люди не просто поделились на отряды, но и выбирали дорогу так, чтобы равномерно распределиться и прочесывать территорию. «Похоже, действуют сообща», — сделал я закономерный вывод. «Стафеев времени зря не теряет». Вспомнив начало соревнования, я припомнил и то, что рации были не пропущены в игру, как и оружие. Это хоть и здорово усложняло совместное регулирование действий, но не делало его невозможным. В конце концов, стабильная связь появилась буквально полтора века назад. Все время до этого человечество обходилось без нее. Наблюдая за этим, я подтвердил свою критическую слабость перед остальными людьми. Собирая информацию в сотню раз быстрее, они легко и непринужденно обгоняли меня в успехах. Казалось бы, впору расстроиться, но я не пал духом. Ведь именно этот момент открыл для меня первые идеи. Я не мог сделать то, что делали тысячи людей. Но я все еще мог контактировать с ними и использовать плоды чужого труда, верно? Довести мысль до вывода мне не дало все то же динамическое зрение. Уловив резкое движение, я тут же вскинул бинокль. Пока объекты не скрылись в листве, я успел разглядеть человека. Пребывая в одиночестве, он, что есть сил, бежал обратно в сторону стартовой поляны. Пару раз на моих глазах он упал. «Кажется, парень в панике», — отметил я. Никак натолкнулся на что-то интересное и опасное. Долго думать я не стал. Легко цепляясь за ветки, я в один миг слетел с дерева. Оценивая траекторию движения, рванул вперед, чтобы не разминуться с людьми. Уже через пару минут стремительного бега я увидел движение впереди. «Эй, стой! Свои!» — крикнул я. «Сюда!» Моя идея сработала. Беглец, оказавшийся парнем лет 25, рванул ко мне с явным облегчением на лице. Стоило ему приблизиться, как все стало ясно. Напуганное лицо с потеками слез на грязных щеках говорило, что этот точно нашел приключение. «Быстрее говори, что случилось!» — крикнул я и пошел на небольшую ложь. «Мои напарники неподалеку, мы поможем!» Это подействовало. Заикаясь, тот, что был в туристических шмотках, принялся объяснять. «Мы нашли пещеру!» — произнес он. «Хотели посмотреть, что внутри, и...» Видимо, шок начал отпускать, и из глаз парня побежали слезы. «Там вылез этот и схватил Андрюху!» Наконец выдавил он. «Толик полез и...» Не выдержав нахлынувших эмоций, он захныкал. «Соберись!» — жестко сказал я. «Времени нет!» Но начавшего было говорить парня явно накрыло панической атакой. Он побледнел и начал хватать ртом воздух. Подбежав, я влепил ему хорошую пощечину. Я не был уверен, что действую правильно, но это помогло. В затравленных глазах проявился разум. «Быстро веди!» — надавил я. Тот кивнул и, двигаясь, словно робот, пошел в обратную сторону. «Пошли, пошли!» — подбодрил я. А дальше мы побежали вглубь леса. Мой проводник уже успел здорово устать, поэтому периодически приходилось давать ему отдохнуть. Я использовал это время, чтобы запоминать ориентиры. Мои знания в области ориентирования все еще были смехотворны, но, кажется, память стала работать чуть лучше. Движение по лесу заняло около получаса. Наконец, местность взяла вниз, образуя природное углубление. Здесь находилась поляна, вытоптанная лапами какого-то местного зверя. Неудивительно, что это привлекло внимание этих оболтусов. Подойдя ближе, я увидел, что в центре низины есть холмик, одна из сторон которого была разрыта. Нора размером чуть ниже человеческого роста вела вниз, образуя чье-то логово. По мере приближения у логова неизвестной твари лежали человеческие вещи. Присмотревшись, я с содроганием увидел куртку, в рукаве которой осталась чья-то оторванная кисть. Трагедия произошла на поляне, а товарищей несчастного, похоже, монстр утащил под землю. «Отходи назад», — кивнул я своему проводнику. «А лучше возвращайся к Стафееву. Мы тут с друзьями разберемся». Запуганный парень даже не попытался выяснить, что там у меня за друзья. Едва я его отпустил, он чесанул так, что будто и не запыхался. А я, уже не спеша, направился к пещере. По пути сюда я успел немного расспросить человека, чтобы выяснить, что за монстр тут живет. Сейчас на моем пути встал новый экзамен. И чтобы его пройти, мне нужно будет доказать, что я действительно что-то понял. Одним движением я сбросил ткань с когтя и направился ближе к логову.